Спустя минуту инспектор вышел из здания больницы и направился к флайер-площадке. Сев в красную машину особого управления, он набрал высоту и активировал вшитый под кожу шеи микрокоммуникатор. «Слушаю», — абонент ответил практически мгновенно. «Господин президент, ваше указание в точности исполнено», — произнес инспектор. «Дело закрыто. Несовершеннолетняя Ритали помещена в психиатрическую лечебницу на Арториус-1». «Неплохо, инспектор Гнарс», — неторопливо похвалил голос. «Периодически интересуйтесь ее состоянием. Если случай окажется неизлечимым, по достижению совершеннолетия гражданке Ритали потребуется пройти морализацию». Не дожидаясь ответа, невидимый абонент отключился. «Вот это уже гораздо интереснее!» Тринадцатый влез в только что изготовленный боевой скафандр. Черная, тусклая, матовая поверхность комплекта чем-то напоминала воронение, не отражала свет и не блестела под ярким освещением. Довольно толстый скафандр плотно облегал фигуру и, тем не менее, совершенно не сковывал движение. Майор подвигал конечностями, прислушиваясь к ощущениям, после чего выполнил серию ударов по воздуху, постепенно поднимая скорость движений. Висящий в виде тряпки на манипуляторе автоматической лаборатории Чебурашка с любопытством хлопнул черненькими глазками. — Очень неплохо! Тринадцатый остался доволен результатами. По сравнению с этим обычный скафандр вырублен топором из цельного куска дерева. — Я знал, что вам понравится, — скромно ответил Серебряков-младший. — Вообще-то это пока только опытный образец, часть разработанного мною штурмового комплекта, в который, помимо этого, входит еще и оружие. Мне бы хотелось с вашей помощью провести его испытания в целях выявления и последующего устранения возможных недоработок. — В таком случае стоит прогуляться по поверхности, — пожал плечами тринадцатый. — Лучшего способа испытать весь комплект не придумаешь. Надо только выбрать подходящее время. — Что там с погодой сейчас? — Как нельзя лучше, — обрадовался ученый. — В нашем полушарии начинается сезон штормов. Скорость ветра еще не высока, но атмосфера уже плотно забита облаками и пылевыми образованиями. Всякое наблюдение с орбиты исключено. Даже если вы устроите наверху небольшую войну, разглядеть что-либо из космоса будет совершенно невозможно. — Подходит, — согласился майор. — Тогда самое время подготовиться к визиту наших запаздывающих оранжевых друзей, раз уж они столь любезно предоставляют нам такую возможность. С момента встречи с полицейским корветом прошло больше недели, но в бункере так никто и не появился. Из космоса еще дважды приходили запросы в центр управления, но Серебряков-младший уже был хозяином положения. Показания всех систем, опрашиваемых запросами, неизменно демонстрировали абсолютную спячку всего и вся в законсервированном убежище. Обдумав ситуацию, майор с ученым пришли к выводу, что лучше придерживаться самой правдоподобной версии произошедшего. Посему в отчетах Центра управления, ушедших на орбиту, система управления архивом констатировала аварийное прерывание анабиоза в одной из камер вследствие потери энергии, вскрытие хранилища и пропажу одного скафандра максимальной защиты, шлюзование на выход из бункера с последующей работой лифта и выходных шлюзов в одну сторону. Также отчеты содержали все данные о действиях семьи архивариусов. Вероятно, загадочные хранители тайны секретного бункера были вполне удовлетворены результатами проверки, решив, что случайно пробудившийся древний вышел на поверхность, где и был уничтожен корветом. Убедиться во всем своими глазами Так никого и не прислали. С одной стороны, это позволяло выиграть время и подготовиться к встрече с врагами получше. В том, что это будут враги, после знакомства с оранжевой машиной сомневаться не приходилось. С другой, проблема запаса энергии не решалась, но лишь откладывалась на некоторое время. Посылать сигнал об истощении энергоэлемента прямо сейчас было сочтено неразумным, так как семья архивариусов наверняка доложила о подключении малого источника питания, и противник имеет представление о текущем энергоресурсе бункера. — Андрей, где перчатки и шлем? Тринадцатый поискал глазами недостающие элементы скафандра, но не увидел в лаборатории ничего похожего. — Ха, они уже на вас! — хитро заявил Серебряков-младший и, видя недвусмысленный взгляд майора, поспешил его успокоить. — Да нет, со мной все в порядке. Давайте я для начала коротко обрисую характеристики этого образца. Он прочистил горло, чем несказанно удивил майора. Кто бы мог подумать, что юный ученый настолько творчески отнесся к копированию мозга, — улыбнулся про себя тринадцатый. Хотя уже не единожды можно было убедиться в том, что парнишке по силам и не такое. Тем временем Серебряков-младший продолжил. Образец представляет собой самовосстанавливающийся бронекомбинезон с двумя уровнями защиты — механической и энергетической. Энергетическая часть выполнена по схеме, являющейся усовершенствованным продолжением схемы первого генератора щита, который вы столь поспешно подарили девочке. Как бы невзначай напомнил ученый в 138-й раз за прошедшую неделю. Тринадцатый был спокоен, словно издохший тигр, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Серебряков-младший немного помолчал и добавил. — Я, в общем-то, не против. Милая девочка. Да еще и сорви голова, судя по всему. Такому ребенку щит может и пригодиться, а то как залезет еще куда-нибудь. Девочка, она сообразительная и веселая. Может, даже ей понравится то обстоятельство, что его невозможно снять. Майор увлеченно изучал потолок. Ученый укоризненно вздохнул и сдался. Энергетическая защита комбинезона является импульсной и выставляется посредством встроенного энергоэлемента, который восстанавливает свой заряд всякий раз при поглощении атакующей энергии любого типа — фотонной, тепловой, кинетической и так далее. Механическая защита выполнена, я не побоюсь этого слова, по революционной технологии. — гордо подчеркнул Серебряков-младший, и в его голосе промелькнули мальчишеские нотки. — Материал бронекомбинезона с внешней стороны на порядок прочнее внутренней. И если вы чувствуете себя в нем совершенно свободно, то снаружи поверхность способна выдержать удар вашего любимого медведя. Тринадцатый с любопытством поднял голову. — Вот как? — А что насчет запреградного поражения? «Этот аспект еще предстоит доработать», — уклончиво ответил ученый. «Какую-то часть энергии система поглотит и направит на подзарядку, а с остальным сложнее. Тут требуется время. Но с вашими новыми способностями вам нечего опасаться», — успокоил майора Серебряков-младший. После того, как Чебурашка отлепился от раны на груди, тринадцатый провел в медицинской лаборатории почти сутки. В его организме были обнаружены неизвестные бактерии, размножающиеся с огромной скоростью и быстро заполняющие кровь и ткани организма. Виртуальный ученый поначалу забил тревогу, но в результате многочасовых исследований ситуация прояснилась. Бактерии оказались симбионтами. Их популяция достигла определенного предела и сама регулировала свою численность. Симбионты употребляли в пищу любые нежелательные организму-носителю элементы, как чужеродные, так и являющиеся продуктами распада. Кроме того, бактерии медленно, но неуклонно восстанавливали до оптимального состояния любые ткани, похоже, считывая информацию прямо с ДНК. Для этого процесса им требовалась энергия, которую симбионты получали, пользуясь теплотой организма носителя, и вполне вероятно, что бактерии могли использовать любые источники энергии, вплоть до радиоактивных. Серебряков-младший предполагал, что мышонок каким-то образом передал их майору из своего организма. Именно этим симбиозом и должна была объясняться фантастическая живучесть летучих мышей и их частая потребность в энергии. Однако дальше построение теорий продвинуться не удалось, так как бактерии вне организма носителя стремительно гибли, лишая ученого возможности изучать свой феномен.